Я могу, конечно, стать официанткой или секретарем-машинисткой. Но и то, и другое казалось мне совершенно отвратительным. Так говоришь, тебе еще снотворного? Да. Но те таблетки, что я дала тебе на прошлой неделе, очень сильные. Они на меня не действуют. Большие темные глаза Терезы испытующе уставились на меня. Из сада за окном ее кабинета мне были слышны голоса трех Терезиных ребятишек. Моя тетушка Либби вышла замуж за итальянца, и Тереза была невесткой моей тети и лечащим врачом всего нашего семейства. Она мне нравилась. Было в ней что-то благородное. И вдобавок к этому интуиция. Наверное, потому что она была итальянкой. В разговоре возникла небольшая пауза. «Так что ты говоришь, с тобой происходит?» «Я не могу спать. Я не могу читать». Я пыталась говорить спокойным, рассудительным тоном, но зомби засел у меня в глотке, и звук его голоса приводил меня в ужас. Я моляще воздела руки. «Думаю, тебе надо обратиться к другому доктору. Я его хорошо знаю». Тереза вырвала из блокнота листок бумаги и написала на нем имя и адрес. Он сумеет помочь тебе куда лучше, чем я. Я уставилась на листок, но не сумела разобрать, что на нем написано. «Его зовут доктор Гордон», — сказала Тереза. «Он психиатр». Глава 11. Приемная доктора Гордона была выдержана в изысканном бежевом тоне. Бежевые стены, бежевые ковры, бежевая обивка диванов и кресел. На стенах не было ни зеркал, ни картин, только грамоты и сертификаты различных медицинских заведений с именем доктора Гордона и латинским текстом. Бледно-зеленые папоротники и какое-то растение с остроконечными листьями, куда более интенсивного зеленого цвета, стояли в горшках на столике у сестры, на кофейном и журнальном столиках. Сначала я удивилась, почему помещение внушает чувство безопасности. Потом поняла причину. Здесь не было окон. Кондиционер работал так сильно, что я задрожала от холода. Я все еще была в белой блузке и в зеленой юбке колоколом, вымененных у Бетси. Сейчас они несколько обтрепались. Возможно, и потому, что за 3 недели, проведенные дома, я их ни разу не стирала. Пропотевшая хлопчатобумажная ткань пахла кисловато, но не без приятности. И все эти 3 недели я ни разу не мыла голову. И уже 7 ночей не спала. Моя мать сказала мне, что, должно быть, я сама не замечаю, что сплю. Столько, мол, не спать просто невозможно. Но если я и спала, то с широко раскрытыми глазами, потому что все 7 ночей напролет я следила за зелеными стрелками часов, стоящих у меня на ночном столике, за всеми 3 — секундной, минутной и часовой, не упустив ни секунды, ни минуты, ни часа. Голову я не мыла и одежду не стирала, потому что и то, и другое казалось мне совершенно бессмысленным.